Глава 14. Вышли прямо на поле перед очень красивым шатром из шелковой ткани с вышивкой. Он сам по себе представлял огромную ценность. Возле входа стояло двое воинов в серебряных латах с закрытыми забралами. Высокие шлемы, на которых гордо возвышались красивые перья. В их руках были огромные мечи и длинные щиты, прикрывающие почти все тело. Я удивленно посмотрела на Аглага. «Это мой». Кивнул он и повел внутрь. «Идем. Я представлю тебе маме. Она точно знаток женской моды». Мы вошли в просторную гостиную, обставленную мебелью. Диваны, столики, несколько шкафов с безделушками. Статуэтки, шкатулки, книги. Несколько ваз с живыми цветами и даже катки с деревцами. На полу был постелен ковер, я нерешительно остановилась. В одном из кресел сидела очень красивая женщина. И, судя по миниатюрной короне в идеальной прическе, это герцогиня. Она, увидев нас, отложила книгу, которая была у нее в руках на столик. И с достоинством встала, смотря на меня с интересом. «Это моя мама, леди Талья», — представил он. «Дорогой, это она?» Подошла ближе, так как я встала в ступоре, не зная, что предпринять и как себя вести. «Да, мама, это моя сестра Лорейна, и нам очень нужна твоя помощь». Аглак подтолкнул меня вперед. «Иди, я обниму тебя, дитя!» Она подошла еще ближе и обняла меня. «Я так мечтала о дочери или представляла супругу сына, внучек. Но вот и дождалась. Ты такая красивая и юная!» Возникает вопрос. «Когда этот старый дракон остановится?» Она выпустила меня из объятий и, держа за плечи, рассматривала. «Я подозреваю, что Лорейна последняя». Аглак прошел и сел на диван. «Чем я могу помочь?» Леди взяла меня за руку и повела к другому диванчику, усаживая меня рядом с собой и не отпуская ладонь. «Возьми с собой Лорейну на чаепитие к леди Изери», — улыбнулся он. «О, задумка ясна! Сплетни разлетятся со скоростью стрелы лучника!» Она кивнула. «Но нам надо срочно обновить гардероб!» Она задумчиво смотрела на меня. «Я думаю, кого позвать?» «Господина Кравица?» Еще шире улыбнулся Аглак. «О, да!» – леди порозовела от волнения. «Идеально!» Она создала магический вестник и отправила его. «Что сказала ему?» – полюбопытствовал он. «Что у меня есть потрясающая новость, и никто еще не знает о ней. Ну и добавила, что нужен новый гардероб». Улыбнулась она довольной улыбкой. Колокольчик на входе звякнул, и, откинув ткань, в палатку ворвался очень худой эльф. В идеально сидевшем костюме, начищенных туфлях, это был странный и даже болезненно худой мужчина. Его острые уши торчали на ладонь над головой, а темные волосы были заплетены в тугую косу, переплетенную ленту с драгоценными камнями. Его руки, державшие трость с набалдашником, сверкали перстнями на каждом пальце. «Приветствую! Я так бежал! Так бежал!» Мужчина приложил руку к впалой груди, поправляя жабо с брошью с большим рубином. «Я весь внимание!» «Позволь тебе представить. Леди Лорейна, восьмой ребенок и дочь императора!» Леди поднялась и подняла меня. «О, боги!» Он таращился на меня так, словно видел перед собой что-то необыкновенное. «А у нас через 2 часа чай у леди Зеры, и совершенно нечего надеть!» «Это поправимо!» Он вытащил из кармашка жилета какой-то предмет, подтолкнул его в воздух. Артефакт, а это явно был он, подлетел ко мне и, зависнув над головой на несколько мгновений, опустился вниз, облетая меня по кругу. «Чуть поднимите подол. Он измерит размер вашей ножки». Я, присобрав юбку, подняла ее, открывая туфли. Артефакт облетел меня еще раз и вернулся к эльфу. «Через час будет первый комплект, но с условием». Он посмотрел на меня оценивающе. «Каким же?» – заинтересовалась леди. «У меня сегодня ужин на открытом воздухе. И по хвостушке моими жеребцами, которых я выставлю на этих скачках, приглашаю. Вечернее платье будет чуть позже. Куда доставить?» Он так это сказал, как будто визит к нему был решенным делом. «Апартаменты номер 8. Обязательно будем!» – кивнула леди Талья. «А, и если вдруг на ужине будут присутствовать братья леди Лорейны?» «Будет просто великолепно!» Он улыбнулся и выскочил из палатки. «Такой скандал!» «Я не уверена, что хочу куда-то идти!» Меня словно встряхнули, и я очнулась. «Всего два визита». Аглак встал и подошел ближе. «Нам очень нужно это. Сейчас сплетни разнесутся быстро, и обязательно найдется доброжелатель, который донесет императору. На ужине надо побыть чисто символически. И потом мы уйдем на турнир. Подумай о том, что у тебя будет новый гардероб от одного из лучших портных этого мира. Вернешься в академию, и все девушки будут тебе завидовать. Подумай об этом. Пойдем. Я покажу тебе твою комнату. Этот шатер с пространственным карманом, и в нем 12 комнат». Леди Талье моментально переключила мое внимание на себя. «Моя первая. 6 твоих братьев и 8 твоя. Аглак занимает весь второй этаж со своими слугами. Еще 2 заняты прислугой, еще 1 – это кухня. И последняя принадлежит страже. Но все эти комнаты с отдельным входом». Она повела меня куда-то через гостиную, а дотронувшись до ткани на стене, открыла проход. «Смотри, на ней теперь твой портрет. И это твои апартаменты». Пройдя небольшой коридорчик, мы попали в большую светлую комнату. Пространство было разделено тонкими раздвижными перегородками. Первая часть – небольшая гостиная. За диваном перегородки, а по ее краям 2 входа. «Там спальня, а там гардеробная. Идем». Она, подхватив меня за руку, повела дальше. Небольшая гостиная включала в себя несколько кресел и чайные столики, и письменный стол. Все в нежно-кремовых тонах ткани, а мебель молочного цвета, даже ковер на полу был с золотым рисунком. Мне только и осталось, что смотреть на эту роскошь с удивлением. Зайдя в правый проход, я попала в спальню. Кровать в том же молочном цвете, меховое покрывало из какого-то зверя, на полу ковер уже более цветной и яркий, с рисунком из каких-то птиц и цветов. Пуфик, стоящий около туалетного столика, был тоже с ярким рисунком, изображавшим каких-то экзотических и невидимых мне птиц. «Здесь ванная». Леди дотронулась до стены, выделенной по цвету. Она была чуть ярче, чем остальные. Я смотрела на небольшую комнату и не находила слов. Белый мрамор, каменная чаша из того же камня, все экраны и металлические части из начищенной латуни. Сказочная роскошь. «Это очень...» Я не находила слов, начиная сомневаться в том, место ли мне здесь. «О, ты не сомневайся!» Она все поняла. «Ты попала в семью, и мы не делаем разделения между нашими и не нашими детьми. Ты не должна бояться быть сама собой. Не волить или принуждать ни к чему не будем. Просто живи и наслаждайся жизнью. Ты теперь часть большой семьи. Чуть позже к нам присоединятся родные всех твоих братьев. Поверь». Она подошла ближе и снова обняла меня. «Они все хотят познакомиться с тобой». «Я не знаю. Столько лет я считала, что одна». Растерянно посмотрела на нее. «А ты не думай об этом. Пойдем. Там уже прибыло первое платье. Идем мерить». Я постаралась откинуть от себя все ненужные мысли. Пошла через спальню к двери, спрятанной также под плотной тканью, смотревшейся как стена, а на самом деле открывавшей гардеробную. «Ого, он расстарался! Это великолепное платье для обеда на улице!» Леди Талья, восторженно сложив ладони перед собой, смотрела настоящий посреди комнаты манекен. «Оно прекрасно!» Я, потянув руку, погладила по вышивке на верхней юбке. Нежно-сиреневый цвет в разных оттенках настолько поражал взор, что хотелось срочно его надеть. Нечто воздушное с прослойками шелка и верхняя юбка. Короче остальных, как накидка, прикрывавшая пышность, была вышита серебром. Вышивка поднималась по лифу вверх, к пышному рукаву, и повторялась на манжете. Между рукавом на плече и манжетом все тот же пышный шифон. Кружево на груди и нижней юбке было чуть темнее, гармонируя с туфлями. Рядом в небольшой коробке лежало белье, чулки, что-то круглое с перышками и перчатки. «Что это?» Удивленно посмотрела на странный предмет. «О, такая мода еще не дошла до вас? Это называется шляпка. Прекрасный аксессуар. Сейчас я позову служанок, и мы быстро все сделаем». Она позвонила в колокольчик, который откуда-то взялся в ее руке. На ее зов в комнату буквально вбежали 2 девушки и тут же присели в очень низком реверансе. «Вот это леди Лорейна, наша девочка и сестра лорда Аглага. Через час она должна быть готова». Она окинула меня взглядом. «А я поищу украшения. У меня было что-то подходящее, но разве все упомнишь?» «Доброго дня, леди Лорейна». Она, задумавшись, подхватила подол и вышла из спальни. Одна из девушек быстро выпрямилась и ушла в ванную, вторая шагнула ко мне ближе. «Позвольте вас раздеть». Встала рядом со мной девушка, с интересом меня рассматривая. А заметив, что я перехватила ее взгляд, опустила глаза. Да, мне не терпелось надеть новое платье. Девушка быстро и вполне профессионально начала снимать с меня костюм. Через пару минут на меня был надет халат, хотя вроде бы его здесь не было и домашние туфельки на низком каблуке. «Леди Лорейна, ванна готова!» Позвала меня вторая служанка, и я прошла в комнату и, остановившись перед каменной чашей, скинула халат. Вынув ноги из обуви, встала в воду и затем села. Девушки в четыре руки, не замедляясь ни на минуту, быстро вымыли меня, не забыв про волосы. Через два десятка минут я уже стояла на коврике, и они шустро проводили манипуляции с телом, на стеснение мне не оставалось шансов. Все слишком быстро делалось, чтобы я успевала думать, что вообще они делают. Из всех манипуляций поняла, что удалили волосы со всего тела и обработали ноги. Что-то втирали, смывали, снова втирали. «Все, вы готовы!» На меня снова надели халат. Подали обувь и повели в спальню. Девушки, опять не прерываясь ни на секунду, надели на меня белье, чулки, платье и обувь, подвели к зеркалу. Усадили на буфик, начиная высушивать волосы какими-то магическими расческами. Я смотрела на себя в зеркале, не узнавая. Девушки сделали странную прическу, собирая все в какую-то башенку, выпуская из кончика ее несколько прядей, завивая их в тугие локоны. На макушку мне была прикреплена шпильками шляпка. По лицу быстро чем-то провели, каким-то мягким шариком. По губам прошлись кистью, окрашивая их в более яркий цвет. По бровям и скулам прошлись совсем тонкими кистями, делая их более выразительными. «Я знала, что тебе безумно пойдет этот цвет!» Я не заметила, как зашла леди Талия. Она уже переоделась и явно была готова раньше меня. В ее руках была небольшая шкатулка, она раскрыла ее и поднесла ближе ко мне. «Это же розовый сапфир!» Я пораженно уставилась на камень, о котором только слышала. На черном бархате лежала цепь из золота, а на конце был большой сапфир, облаченный в каркас паутинку, словно держащий такую красоту в плену. Рядом лежала пара миниатюрных сережек в виде ножки с креплением, тоже с сапфиром. Пара золотых браслетов с такими же камнями, но более мелкими, рассыпанными, словно звезды на небе. «О да! Цвет девичества нежный и идеально тебе подходящий. И это подарок!» Служанки быстро надели мне на шею кулон, вставили сережки в уши. На руки натянули перчатки, а вот поверх них были защелкнуты широкие золотые браслеты. «Ты готова!» Она посмотрела на меня и, кивнув сама себе, протянула руку. Я поднялась и вложила свою руку в ее ладонь. «Дело за малым. Попить чаю с леди Изера. Главное, запомни, ничего лишнего не рассказывай о себе. Возраст, учеба, успехи в ней. И что счастливо встретиться с братьями?» Уточнила на всякий случай. «Нет-нет, только отвечай на конкретно поставленный вопрос. Не нужно давать шанс воображению пожилой леди. Мало ли до чего она там додумается. Будь скрытной. Не знаешь, что сказать? Промолчи. Говорить буду я». Мы вышли в гостиную и сразу пошли на выход. Я немного волновалась, но скорее от любопытства, чем из-за страха. Мы вышли наружу, где тут же были окружены стражи, и пошли по дорожке, петляющей между палатками.